Глава 71. Ника. «Ты что творишь?» — раздается за моей спиной. Я выпрямляюсь с тряпкой в руках, смотрю на заспанного мужа, удивленно трущего глаза. «А на что похоже?» «Похоже, что ты сошла с ума». «Я просто мою полы. Мы вчера песка натащили». «У нас медовый месяц», — вопит Костя. «И что, я не понимаю причину его возмущения?» «И поэтому мы должны жить в бардаке?» «Я вызову клининг. Брось тряпку. Быстро. Пошли трахаться». «Я и так уже затрахалась». «Вырывается у меня». «Да, я не использую такие слова. Обычно. Костя на меня дурно влияет. А должно быть наоборот. Я должна влиять на него положительно. Надо следить за языком, а то приду в школу и ляпну на уроке что-нибудь вроде... «Петров, прекрати ныть, веди себя как нормальный пацан, а не как мамина пися». «Время 9 утра, у нас отпуск», — разоряется мой муж. «Чего тебе не спалось-то?» «Я пошла попить», — вспоминаю я. «Захожу на кухню, а там черт ногу сломит. Мы вчера после всего еще и ужинали. Уставшие, счастливые, сумасшедшие, даже со стола за собой не убрали». «И что?» — спрашивает Костя, обнимая меня. И пытаясь вырвать у меня тряпку, но я не отдаю. Увидела бардак, вымыла кружки, выбросила одноразовые контейнеры из ресторана, протерла стол. «Дальше все как в тумане», — подсказывает Костя. «Да, заметила грязь в раковине, разводы на плите, песок на полу. Очнулась, а тут ты вопишь». «Я не для того привез тебя в Дубай, чтобы ты полы мыла», — продолжает возмущаться Костя. «А для чего ты меня привез?» Я знаю ответ. Знаю, что он будет откровенный и предельно пошлый, но все равно хочу его услышать. Но кот меня удивляет. «Чтобы любить», — говорит он, и все-таки отбирает тряпку. «Да тут чуть-чуть осталось», — возражаю я. «Только прихожую домыть, там больше всего песка». «Я домою», — заявляет Костя. «Ты?» Такого я точно не ожидала. Думала, он бросит тряпку, потащит меня в кровать, вызовет этот самый клининг. А он раскорячился и моет полы. Да, кажется, это и правда любовь. Я так растрогалась, у меня чуть ли не слезы на глазах. «Костя», — умиленно лепечу я. «Да я сейчас еще раз по углам пройдусь». Бурчит он, еще и оправдывается, как будто я что-то сказала. «Костя, да нормально я мою». «Ты очень хорошо моешь». «Да?» Он выпрямляется и в последний раз выжимает тряпку. «Я в душ», — говорю я. «Я с тобой». Мы идем в ванную вместе. Он выливает воду из ведра. Я споласкиваю тряпку. Мы вместе моем руки с мылом в раковине. Потому он чистит зубы, а я встаю под душ. Костя, естественно, ко мне присоединяется. «Давай сейчас не будем», — начинаю я, когда он прижимается сзади. «Уборка тебя замучила?» «Нет, ты меня вчера замучил. У меня все стерто, правда». «Тебе не понравилось?» «Да я... Это было... Костя, это было просто потрясающе!» Шепчу я. Обнимаю его, прижимаясь к нему всем телом. И плевать, что вода течет по волосам, а я не собиралась мыть голову. Просто... Я так люблю его. Так хочу чувствовать каждой клеточкой тела. Каждую секунду. Вот просто приклеилась бы к нему и никогда не отлипала. Мы целуемся почти до утопления. Вода попадает в нос, в рот. Мы оба захлебываемся и откашливаемся. Смеющиеся. Выходим из ванной в уютных белых халатах. Я заглядываю в холодильник. «У нас яйца закончились, а я хотела омлет сделать. Спустишься в магазин?» «У нас есть яйца», — выдает Костя и резко распахивает халат. Я хохочу. Он демонстрирует полную боевую готовность. Я невольно любуюсь тем, что когда-то меня до смерти пугало. Да, он огромный, как пожарный шланг, но, боже, какой же он красивый. «Хочешь?» — спрашивает муж, демонстрируя свое достоинство со всех возможных ракурсов. «Я есть хочу. Давай ты сгоняешь в магазин, а я пока кофе сварю». «Не хочу уходить от тебя». «Да это всего 10 минут. Даже на 10 минут. Я буду скучать», — признаюсь я. «Пойдем вместе. А лучше давай позавтракаем в ресторане». «Тут такие цены». «Ника, я, конечно, не долларовый миллионер, но мы вполне можем позволить себе завтрак в ресторане». «В Дубае? Тут все в 3 раза дороже, чем в наших кафешках. У нас медовый месяц. Мы могли бы потратить деньги на что-нибудь нужное. Например? Я не знаю, что ответить. Я еще не поняла, что полезное нам нужно. Хотя у меня есть некоторые мысли по этому поводу, но я вряд ли решусь их озвучить. Я просто не привыкла так швыряться деньгами. Я привыкла экономить и тратить с пользой. И лишь иногда позволять себе маленькие слабости, вроде кофе с пирожным в кофейне. «Одевайся», — говорит Костя. «Пойдем позавтракаем». Я иду в ванную сушить волосы. Костя за мной. Он идет на балкон посмотреть погоду. Я за ним. Мы вместе одеваемся, то и дело дотрагиваясь друг друга. И в лифте мы едем в обнимку, и по улице идем, взявшись за руки. Мы даже латте пьем из одной кружки и кормим друг друга с вилочки, улыбаясь и сюсюкаясь. Мы — те самые ванильные влюбленные, которые всех бесят. И это так здорово, только немного страшно. Ведь это когда-нибудь закончится. Медовый месяц пройдет, начнется семейная жизнь. Я снова любуюсь бриллиантом в сердечке, надетым вчера на мой палец, и с моих губ срывается. «Как думаешь, у нас получится?» Костя сразу понимает, о чем я, отвечает совершенно серьезно. «Но почему-то нет-то. Хулиган и училка, пошлый испорченный котяра и скромная кошечка строгих правил. Мы идеальная пара». «Ты не боишься и не сомневаешься?» «Нет, я не боюсь и не сомневаюсь. Это не мой стиль. Я просто делаю. По ходу разберемся». «Может, так и надо?» Костя так легко ко всему относится. «А я люблю загоняться и заморачиваться. Может, он прав?» Какой смысл бояться? И я набираюсь смелости, задаю вопрос, который со вчерашнего дня вертится у меня на языке. «Костя, у нас будет настоящая свадьба?»